Глава 11. Эрика. После того, как здоровенный рослый саргон забрал мою соседку, я села на кровати и обхватила колени руками. Ей, значит, не место в этом темном пыльном чулане, а мне, получается, можно остаться здесь. Вряд ли мистер Лейден Саргон вот так же явится и спасет меня. Хотя мечтать не вредно. Я невольно ухмыльнулась. Тихоня оказалась не промах. Глазки в пол, что-то там мяукало, едва слышно, а сама такого мужчину себе отхватила. В том, что это один из преподавателей, я не сомневалась, уж слишком властно он себя вел. И я снова вытащила из сумки вещатель Люциуса Лорана. Ну и что мне теперь с ним делать? Шантаж, похоже, не понадобится. Меня и без того приняли в академию. Выбить себе право переселиться в общежитие? Да тут гораздо лучше. Никаких соседок. Тишина и уединение. И мудаки из Кайхола, скорее всего, не догадаются меня здесь искать. Большую часть дня я потратила на изучение академии. Ознакомилась с планом моих занятий и между делом выведала у болтливой ректорской секретарши, куда определили моих лучших друзей. Как оказалось, решение перевестись в другую академию было не спонтанным. Эта четверка добивалась права учиться в Айсхолле, но ректор, который и сам прибыл из другого мира, очень недоверчиво относился к чужакам, и как мог оттягивал решение. Я сочла это подозрительным, но моего мнения никто не спрашивал. И, похоже, скандал с иллюзией каким-то образом просочился за пределы родной академии. Вследствие чего Люциус Лоран надавил на своего коллегу, чтобы избавиться от проблемных учеников. Все это я узнала в приемной ректора, мистера Виторио Аргуса. Пока ждала своего новоиспеченного папочку, с появлением Ноа Варгаса секретарша замолчала, молча пожирая мужчину глазами, и время от времени томно вздыхая. Я была согласна, что мой опекун являлся образцом силы, красоты и сексуальности, но каждая мышка в Веригии знала, что он был давно и счастливо женат. «Идем!» После разговора с ректором ледяной дракон был необыкновенно мрачен, но я была уверена, что его недовольство было направлено не на меня. «Почему здесь только я?» – спросила я, когда мы покинули приемную ректора и направилась дальше по коридору. «Где Лина?» «Если помнишь, мы встретились случайно», – хмыкнул мой опекун. «И по большому счету, бумаги я мог подписать и без твоего участия». «Вот как». «Что ж, спасибо». Я отвернулась и собралась вернуться в комнату, когда Ноа Варгас окликнул меня в коридоре. Мне действительно показалось, что я нужна ему по какому-то важному делу, а он, оказывается, просто мимо проходил. «Всего хорошего». «Эрика, стой!» Мужчина, судя по интонации, привык командовать. И я застыла. «Давай поговорим». «Мы, кажется, уже все обсудили. К чему лишний раз сотрясать воздух?» Но я лишь кивнула и последовала за своим опекуном в чей-то пустующий кабинет. Мужчина прислонился задницей к столу и сложил руки на груди, в то время как я неловко застыла у книжного шкафа, не зная, куда себя деть. «Понимаю, сейчас, возможно, не самое лучшее для этого время, но я хочу, чтобы ты знала. Что бы ни произошло у тебя в прошлом, теперь ты под надежной охраной клана». Мы позаботимся о тебе и поможем в дальнейшем найти свое место в жизни. «Найдете мне работу и жениха?» – съязвила я. Не удержалась. Но, вопреки моим ожиданиям, усмехнулся. «Если пожелаешь», – ответил он. «Но я все же надеюсь, что тебе повезет встретить своего истинного, и именно с ним ты и свяжешь свою жизнь». «Ну да, конечно. Вряд ли судьба будет ко мне так благосклонна». Я перестала верить в ее благосклонность после того, как у меня отняли две пары любящих родителей. И в обоих случаях это сделали гончие, а значит, что смерть моих близких была максимально кровавой, жестокой и болезненной. Однако мысль о защите пришлась мне по душе. «А что если...» – начала я. «Чисто теоретически. У меня в этой академии будут враги. Ты о тех парнях, что перешли с тобой в академию из Скайхола?» – нахмурился Ноа. «И откуда он о них узнал?» «Допустим», – уклончиво ответила я. «Они к тебе больше не подойдут», – неожиданно пообещал мой опекун. «Особенно после того неудачного розыгрыша, который стал причиной твоего отчисления». «Так он и об этом узнал?» Мои щеки против воли порозовели, выдавая мое смущение. Меньше всего мне хотелось, чтобы о той истории стало известно здесь. «Не волнуйся», – голос ледяного дракона стал немного мягче. «Мне прекрасно известно, что в той иллюзии нет ни доли правды». «Откуда?» – вырвалось у меня. «Я пока еще в состоянии отличить невинную девушку от...» «Винной?» «Имеющей некоторый опыт. У тебя его точно нет». «Упс». Собрав все свое мужество, я посмотрела прямо в глаза дракона. «Это хорошо, что вы на моей стороне», — призналась я. «Больше, получается, у меня все равно никого нет». Но Варгас был не из тех, кого можно смутить. Он усмехнулся и, казалось, немного ослабил внутренний контроль. «На то и нужен клан», — сказал мужчина негромко. «Но должен предупредить, что кроме прав у тебя есть еще и обязанности». «Куда же без этого?» Я ждала лекцию о клановом долге, о драконьей чести, о семейных ценностях и была не так далека от истины. Репутация лично для меня не пустой звук. Мой опекун сменил позу на более расслабленную. И от тебя я буду ждать того же. Я кивнула, не собираясь пререкаться. В этой академии должна была начаться моя новая жизнь, и я планировала сделать ее достойной. Вытащить себя из грязи, обучить, воспитать и обеспечить надежное безбедное будущее. Возможно, даже счастливое. «Если тебе что-то понадобится», — снова сменил тему мужчина, «можешь обращаться к мисс Майерс. Она мне все передаст». «А кто у нас мисс Майерс?» «Это секретарь ректора», — напомнил мне опекун. «Не стоит беспокоить мистера Витторио Аргуса по пустякам. Здесь тебе будут платить стипендию, которой с лихвой хватит на мелкие расходы, а все остальное обеспечит тебе клан». «Спасибо», — искренне поблагодарила я. «Мне действительно было важно знать, что я могу рассчитывать на поддержку. И дело было даже не в деньгах». «В Айсхоле учится много варгасов», – продолжил мужчина. «Ты всегда можешь обратиться к ним с любым вопросом. Ну и если тебе захочется поскорее пробудить свою вторую ипостась, думаю, они тоже не откажут». «Что?» «Но пробудить дракона можно лишь одним способом». И я удивленно уставилась на главу клана, который совершенно спокойно предложил мне заняться сексом с первым встречным ради инициации. «Может, у них так и принято, но меня воспитали иначе». «И чем скорее ты это сделаешь, тем лучше», – неожиданно добил меня мистер Варгас. «Потому что у меня есть все основания полагать, что врагов у тебя с таким характером в скором времени прибавится». Я кивнула, потому что на этот раз мужчина был действительно прав. Но это вовсе не означало, что я собиралась лишаться невинности ради того, чтобы иметь больше шансов дать отпор взорвавшимся драконам. Я и без магии могла очень больно отпинать их по яйцам, и некоторые ящерицы Скайхолла уже оценили мои излюбленные приемы. Больше, видимо, опекуну нечего было мне сказать, потому что в кабинете повисло тяжелое молчание. Я впервые внимательно огляделась по сторонам и обратила внимание на большой камин, в котором еще тлели угли. «Чей это кабинет?» – спросила я. Поначалу мне показалось, что мы зашли в какое-то заброшенное помещение. Но на столе, к которому так небрежно отнесся мистер Варгас, лежали аккуратные стопки бумаг и письменные принадлежности. До этого мне довелось побывать только в кабинете мистера Лейдена Саргона. И это точно был не он, хотя тогда я, признаться, не очень хорошо соображала из-за волнения. «Это кабинет моего хорошего друга, мистера Райнера Саргона», – ответил Ноа, оглядевшись, как будто впервые обратил внимание на то, куда именно он меня привел. «Он преподает основы магии, и, скорее всего, вы с ним еще встретитесь». «Я уже изучала основы магии», – сказала я, – «в Скайхолле». «Я договорился с деканом, и тебя приняли сразу на второй курс», – спохватился дракон. Я округлила глаза. «Серьезно? Сразу на второй курс боевого факультета?» «Я взял на себя смелость ознакомиться с твоим расписанием. Утром у тебя занятия на полигоне, поэтому постарайся как следует выспаться и отдохнуть». «Какое там выспаться? Я до утра буду ворочаться, уверенная, что на полигоне меня размажут тонким слоем, потому что знаний у меня явно недостаточно. Может, стоит попросить перевести меня на первый курс? Но потом я вспомнила, что королей Скайхолла зачислили на третий. Мы с ними все равно не будем пересекаться, а ведь именно они так сильно осложняли мне жизнь в прошлой академии и мешали учиться, устраивая засады в библиотеке. Я думал, ты будешь рада, нахмурился мистер Варгас, но понимаю, на тебя слишком многое свалилось. Если бы знал, что встречу тебя по дороге к ректору, я поступил бы иначе. Но я отдал некоторую сумму, мисс Майерс. Этого хватит на первое время, до тех пор, пока вы не получите первую стипендию. Если хочешь, можем прямо сейчас сходить забрать деньги. И я потом сама это сделаю. Я отрицательно качнула головой. У меня было много вопросов к болтливой блондинке, что охраняла дверь в кабинет ректора. И я бы хотела поговорить с ней без посторонних ушей. Что ж, не буду больше тебя задерживать, пробормотал дракон и указал мне на дверь. И я понятливо кивнула и направилась к выходу, размышляя, стоило ли рассказать опекуну о том, в какой дыре меня поселили. Но он наверняка и без меня об этом знал. И если не сказал ни слова, значит, его все устраивало. А я привыкла жить в местах и похуже. Сдержанно попрощавшись, я выскользнула за дверь. Моя соседка озадачилась наведением порядка в нашем чулане, и я, вопреки собственным утверждениям на этот счет, хотела тоже внести свой вклад. Но завхоз, на поиски которого я потратила едва ли не больше часа, согласился выдать мне комплекты формы и разные бытовые принадлежности, необходимые на первое время. Ни о какой дополнительной мебели, обогревателях и ковриках речи быть не могло. Стиснув зубы, я вынуждена была убраться во свояси. Радовало лишь то, что за весь день своих путешествий по Академии я так и не встретила королей Скайхолла. Надежды на то, что в новой Академии они забудут о моем существовании, было мало. Сидя после ухода соседки с вещателем в руках, я пришла к мысли запрятать его как можно дальше и забыть об этом устройстве. По крайней мере, пока все немного не уляжется. Люциус Лоран наверняка уже хватился своей пропажи, и он вовсе не был дураком, чтобы не суметь сложить 2 и 2. Поэтому я снова убрала устройство на дно своей сумки. Более надежного места мне просто не удалось придумать. Этаж, на котором расположилась наша кладовка, был нежилой, а звукоизоляция в башне, судя по всему, была на высшем уровне. На меня опустилась тревожная и давящая тишина. Я попыталась лечь и уснуть, помня о том, что утром тренировка на полигоне. Но мысли роились в голове, не давая мне просто выключиться и перестать думать. К тому же я немного вздремнула днем, пока моя соседка носилась в поисках необходимых вещей, а потом раскладывала их в раздобытом где-то объемном сундуке. Надо бы и мне, наверное, найти себе что-нибудь подобное. Кажется, сон решил окончательно сбежать от меня. Я снова села на кровати. И что мне делать? Чем заняться? Как утомить себя настолько, чтобы провалиться наконец в сон? Схватив полотенце, я направилась к лестнице. Душевые находились на жилом этаже, и я рассчитывала, что все адепты давно лежат в своих кроватках. В коридоре горели дежурные светильники, поэтому мне не пришлось пробираться на ощупь, как я изначально планировала. Уходя, Лина забрала с собой добытый будильник, и я понятия не имела, сколько сейчас времени. Наверное, стоило не торопиться убирать вещатель. Кроме прочих функций, там были и встроенные часы, которыми я вполне могла бы попользоваться. У самой двери, общей душевой, я услышала какой-то звук и резко обернулась. В голове почему-то всплыл образ мужчины из дирижабля, которого Рик не то убил, не то просто стер с лица Веригии. Но в коридоре никого не было. Наверное, показалось. Но стоило мне переступить порог душевой, где, в отличие от прочих помещений, свет не горел, как кто-то схватил меня за руку. От неожиданности я дернулась и с силой врезалась спиной в стену. С моих губ сорвался резкий выдох. «Не кричи!» Голос был женский, что меня немного успокоило. Я перестала делать попытки выстроить вокруг себя ледяной щит. «Кто ты?» Мой голос не дрогнул, и я мысленно похвалила себя за это. «Мое имя Мирабелла», прозвучало из темноты, и над моей головой, наконец, вспыхнул магический светляк. Я несколько раз моргнула, прогоняя туман. Передо мной стояла девушка, на вид едва ли старше меня. И выглядела она изумленно. «Супер!» – проворчала я, потому что понятнее не стало. «Кто это? И что ей нужно?» «Зачем ты покрасила волосы?» – неожиданно спросила меня девица. «Захотела и покрасила», – пожала плечами я. «Вот мне делать нечего, кроме как отчитываться перед незнакомками». Мирабелла несколько мгновений недоверчиво смотрела мне в глаза, потом кивнула каким-то своим мыслям. «Но даже так я сразу тебя узнала», — усмехнулась она. «Это же ты! Ты!» Мне нечего было на это ответить. Я попыталась обойти странную девицу, но она снова схватила меня за руку. «Послушай», — я повернулась к ней, — «не знаю, что тебе надо, но не могла бы ты отвалить». Мне никогда не нравилось, когда меня трогали, особенно незнакомцы. В магическом мире за обычным на первый взгляд прикосновением могло скрываться что угодно, вплоть до смертельного проклятия. И меньше всего мне хотелось сдохнуть в тот самый миг, как моя новая жизнь только началась. Особенно от рук первой встречной сумасшедшей. Мирабелла усмехнулась, продолжая сжимать мою руку. «Ты учишься здесь?» – спросила она, как ни в чем не бывало. «Отвали!» – повторила я, хотя на языке вертелось более крепкое словечко. Странная девица наконец прониклась серьезностью моих слов и ослабила свою хватку. «Мы найдем тебя», – серьезным видом пообещала она. «Кто это мы?» – спросила я, но Мирабелла, перестав обращать на меня внимание, покинула душевую. Ну и как это понимать? Я не стала ее догонять и повторять свой вопрос. Возможно, она меня просто с кем-то перепутала. Да, скорее всего, именно это и произошло. Перестав думать о странной встрече, я начала раздеваться. Вылезти из вызывающей сексуальной формы было не так-то просто, но я справилась. Я не собиралась в этом спать, как и в ночной рубашке, которую выдал мне завхоз. Меня вполне устраивала моя привычная пижама, даже несмотря на то, что некий ледяной дракон счел ее развратной. Включив и настроив воду, я встала под горячие упругие струи и с наслаждением вдохнула аромат моющего средства. В памяти снова всплыли рекомендации мистера Ноа Варгаса. Он посоветовал как можно скорее избавиться от невинности. Щеки опалило жаром при одной лишь мысли об этом. Признаться, мне было интересно, как это – заниматься сексом. Но своим партнером я всегда представляла некоего гипотетического мужчину, которому бы подарила свое сердце. В реальности мне такой пока не встретился, и мой идеал продолжал жить в моих фантазиях. Иногда ночами ко мне приходили сны, такие жаркие и влажные, что утром я просыпалась мокрая и задыхающаяся, а внизу живота все пульсировало от потребности. Скорее всего, моя внутренняя драконица таким образом пыталась подтолкнуть меня к близости, чтобы скорее пробудиться. И временами я даже ничего не имела против. Почувствовав себя чистой, я вытерлась и с тоской посмотрела на форму. Надевать ее снова на мягкую, разгоряченную после душа кожу мне не хотелось. Да и кто увидит меня посреди ночи, если я быстренько пробегусь по коридору в одном полотенце? Мирабелла? Да и бездна с ней. Я не стала тратить время на долгие раздумья. Как говорил один из моих жизненных учителей, пока ты боишься и ждешь, что появится свидетель, он действительно появится. Поэтому действовать всегда надо быстро и решительно. Об осторожности при этом я тоже не забывала, и это помогло мне избежать многих неприятностей. Я завернулась в полотенце и выглянула из душевой. В коридоре было тихо и пустынно. Никто не бродил в столь поздний час, благоразумно отсыпаясь перед тяжелым учебным днем. Тихонько хмыкнув, я подхватила свои вещи в охапку и опрометью бросилась к лестнице. Со стороны это наверняка выглядело забавно. Мокрая адептка в полотенце и ботинках на босу ногу. Мне осталось пробежать всего пару метров, когда в проеме, ведущем на лестничную клетку, показалась высокая фигура. Не успев затормозить, я с силой врезалась в широкую грудь и тут же отскочила. Открыла рот, чтобы выпалить извинения, но меня опередили. «Сама падаешь в мои объятия, детка!» Раздался знакомый голос, и я, наконец, подняла взгляд. Алларикус Стелларий, собственной персоной. Кажется, даже не почувствовал боли от удара. Он сложил руки на груди и уставился на меня. Его взгляд медленно скользнул снизу вверх, отмечая каждую мельчайшую деталь от ботинок до мокрых волос. Я впервые не знала, что мне делать. Огрызаться? Оправдываться? Убегать? Ни один из этих вариантов меня не устраивал. Сердце отчаянно колотилось в груди, разгоняя кровь. И я с трудом могла сделать вдох, так как горло внезапно сдавило спазмом. «Что ты здесь делаешь?» – спросила я, крепче прижимая к себе ворох одежды. Под этим пристальным, изучающим взглядом я почувствовала себя обнаженной. «Ищу тебя, маленькая мышка», – ухмыльнулся дракон и неожиданно шагнул ко мне. «Ты же не рассчитывала всерьез, что я про тебя забуду?» Я и правда на это не рассчитывала. Я об этом мечтала. Но моим мечтаниям, как обычно, не суждено было сбыться. «Почему?» – спросила я, как и бесконечное количество раз до этого. Рик смотрел на меня с интересом хищного зверя. Его ноздри едва заметно раздувались, глаза блестели драконьим золотом. «А ты еще этого не поняла, маленькая мышка?» – спросил он хрипло. Я отрицательно качнула головой. Разве что ему доставляло истинное удовольствие преследовать меня и издеваться. Но какому нормальному парню понравится такое? Ведь иногда из-за маски мудака выглядывал вполне адекватный Рик, с которым можно было иметь дело. Может, причина в его ненависти к полукровкам, но я никак не могла изменить собственную природу. Я не просила родителей рожать меня такой. Так в чем именно была моя вина? В том, что посмела пойти учиться в Академию Скайхолл и запятнать ее своим присутствием? Но я и так всеми силами старалась избегать королей, не мозолить им глаза и лишний раз не раздражать. Поэтому да, меня крайне интересовало, по какой причине четверо драконов решили превратить мою жизнь в кошмар. Именно мою, потому что к другим полукровкам. Я у них никакого интереса не наблюдала. Рик подошел ко мне вплотную, и меня откровенно окутало его тонким неуловимым ароматом. У драконов улучшенное обоняние, и часто запахи меня раздражали. Но этот – никогда, в отличие от его обладателя. «Потому что ты моя». Доверительным шепотом выдохнул он мне прямо в ухо, и от его дыхания, пощекотавшего мое ухо, кожа покрылась мурашками. что, конечно, не укрылось от внимательного взгляда дракона. Смысл его слов дошел до меня не сразу. «Что?» – нервно передернув плечами, спросила я. «Ты все прекрасно услышала», – хищно усмехнулся парень, прижимая меня к холодной ледяной стенке. «Ты моя». Я моргнула, все еще не понимая. «Я знаю, что ты невинная маленькая мышка». Он склонился к моему лицу так, что наши глаза оказались на одном уровне. И я ему это позволила. Не препятствовала тому, как он вторгся в мое личное пространство. Не пыталась выставить щит и пнуть его по яйцам. Потому что от его медленной, чувственной усмешки мое сердце заколотилось о ребра с такой силой, как будто собиралось проломить свою клетку. А внизу живота сладко заныло. И я собираюсь стать тем, кто сорвет твой цветочек, Эрика. Неожиданно признался дракон, и я широко распахнула глаза. «Что? Этот мудак? Да ни за что в жизни!» Внезапно очнувшись, я попыталась оттолкнуть его от себя. Но этот ледяной засранец был здоровенным, а магия в стенах Академии могла выйти мне боком. Гадство! «Кажется, я уже говорил тебе это», — продолжил Рик, будто не замечая моих попыток оттолкнуть его и убраться подальше. «Но мне несложно повторять снова и снова, пока ты не поймешь, что для тебя это единственный вариант. А остальные?» Дрожа от злости, спросила я. «Тоже претендуют на цветочек?» «Они мои друзья». Скулы Рика заметно напряглись и просто помогают мне достичь своей цели. «Загоняют твою жертву?» Предположила я и, кажется, попала в яблочко. Взгляд дракона опасно потемнел. «И не более», сказал он, и я неожиданно испытала облегчение. У троих из этой бездновой четверки не было ко мне претензий. Они всего лишь помогали своему другу. Уже легче. «Почему тебе просто не взять силой то, чего ты так желаешь?» Я вспомнила бесконечное количество раз, когда мы оказывались с Риком наедине. И он действительно мог сделать со мной что угодно. Потому что был сильнее, быстрее, лучше магически одарен. И его дракон, в отличие от моего, давно уже полностью пробудился. Я столько раз была во власти своего врага, что мой вопрос вовсе не показался мне глупым. «Потому что я не хочу брать силой». Он стиснул зубы. «Я хочу, чтобы ты пришла ко мне сама». «Что ж», я вызывающе задрала подбородок и смело заглянула прямо в голодную бездну, что разверзлась в его глазах. «В таком случае ты никогда меня не получишь». Но вместо того, чтобы разозлиться, Рик мягко усмехнулся и провел пальцами по моей скуле. «О нет, ты ошибаешься, маленькая мышка», промурлыкал он. «Очень скоро ты поймешь, что в этой академии тебе не достичь успеха без твоего дракона. И я буду тем, кто его пробудит». Вот и мой опекун говорил об этом же. Что в Айсхолле лучше не оставаться невинной маленькой мышкой. Но позволить Аларикусу Стеларию стать для меня первым – абсурд. Я огляделась по сторонам, надеясь, что в пустынной гостиной появится кто-то из преподавателей. Или хотя бы другой ученик. Но вокруг было по-прежнему тихо. «Даже не вздумай сбежать!» Ноздри дракона хищно раздулись, а в следующий миг он с силой дернул за полотенце, и оно осталось у него в руках. Я с возмущенным вскриком прикрылась своей формой, но этого было все равно недостаточно, чтобы спрятаться. «А сейчас, маленькая мышка...» Рик отшвырнул полотенце прочь. «Я преподам тебе твой первый урок». И прежде чем я успела возмутиться, он скользнул пальцами между моих ног. Я едва не захлебнулась воздухом, потому что чувства, которые я испытывала, были слишком противоречивыми. С одной стороны, этот мудак причинил мне слишком много боли, чтобы я вдруг начала таять в его руках. А с другой, то, что он делал, было слишком приятно. Настолько, что я просто не могла думать о чем-то другом.